Анна Григорьевна впервые составляет сборник произведений Достоевского или отрывков из них для детей и юношества. «Русским детям» 1883, «Выбор для детей школьного возраста» 1887, «Достоевский для детей» 1897. Преследуя важную цель – сделать книги писателя доступными именно этой категории читателей, о чем мечтал и сам Достоевский. «Я хочу просить вас отнестись благосклонно к изданным мной отрывкам», обращается Анна Григорьевна к члену ученого комитета Министерства народного просвещения драматургу Аверкиеву. «И если не рекомендовать и не одобрить, то хоть разрешить их к употреблению в ученических библиотеках. Прошу сделать это в память покойного Федора Михайловича. Его произведения почти совершенно неизвестны в школьных и народных библиотеках, и это право печально, так как многие отрывки из его произведений вполне понятны и детям, и народу». Переписка Анны Григорьевны по поводу выпуска сочинений Достоевского показывает, что она совмещала в своем лице и корректора, и издательницу, и редактора, занималась поисками типографий, отвечала за книгопродажу, была бухгалтером, переписчицей и составительницей рекламных объявлений, вела всю переписку с подписчиками. Через 6 лет после выхода первого полного собрания сочинений Достоевского Анна Григорьевна писала 5 января 1889 года его брату: «Как не грустно сознаваться, а видишь, что силы с каждым годом убывают, а работы и забот прибавляется. Меня все обвиняют, будто я сама наваливаю на себя работу, а между тем это не так. Сочинения покойного Федора Михайловича расходятся чрезвычайно быстро, и приходится делать издание за изданием. Вот я издала дешевое издание в 12 тысяч и думала, что мне его хватит надолго. Теперь уже у меня 6 тысяч подписчиков, а через полгода, пожалуй, и все 12 тысяч наберутся. Поневоле начнешь издавать новое. Не имею я права ни нравственного, ни иного останавливать распространение сочинений, а, следовательно, и идей покойного мужа. Да это было бы ничего, если бы была одна работа, а то сколько самых разнородных забот лежит на мне: воспитание детей, хозяйство, денежные дела, хлопоты по школе, внешние сношения с людьми и прочее, прочее. Не подумайте, глубоко уважаемый брат, что я жалуюсь на судьбу. Моя доля одна из самых завидных и была, и есть. Мне хотелось только поговорить с вами по душе, как с человеком, который всегда относился ко мне братски и дружески». Было бы ошибкой считать, что Анна Григорьевна не понимала значения вступительных статей к издаваемым ею полным собраниям сочинений Федора Достоевского. Нет, она прекрасно разбиралась и в идеях мужа, и в тех критических работах, которые эти идеи пропагандируют. В 1906 году Анна Григорьевна обратилась к писательнице Смирновой: «Позвольте мне напомнить вам наше знакомство, бывшее еще при жизни моего мужа, Федора Михайловича, и вместе с тем обратиться к вам с чрезвычайно важной для меня просьбой. Дело вот в чем. 2 года тому назад я предприняла издание полного собрания сочинений покойного мужа, 6-е в 14 томах, и рассчитывала закончить его к 25-летию со дня его кончины. К сожалению, мне удалось выдать лишь 12 томов, остальные же 2 предполагаю выпустить в свет осенью. Ознакомившись по сочинению «Лев Толстой и Достоевский» со взглядами Мережковского на талант и деятельность моего покойного мужа, я обратилась к нему с просьбой написать биографический очерк для этого юбилейного издания. Дмитрий Сергеевич выразил согласие, но, занятый другими своими работами, не мог доставить мне статьи ранее марта этого года. Когда я прочла принесенную рукопись, то поняла, что очерк невозможно поместить в полном собрании сочинений, так как убеждения, приписанные Мережковским моему мужу, совершенно не соответствовали истинным его убеждениям. Мое мнение было подкреплено тем тяжелым впечатлением, которое эта статья произвела на почитателей таланта Федора Михайловича, бывших при чтении Мережковского в зале Тенишевского училища.